что ты медлишь на грешном пути. 427. Пожалуйста, молитесь, кто хочет пока молиться. Еще хочет помолиться, пожалуйста. Кто еще желает, приходите. Господь наш, дорогой Отец Небесный, вновь мы являемся свидетелями Твоей благодати, Твоей великой милости. Ты посещаешь детские сердца. Сегодня Ты многих коснулся, мальчиков, девочек. Иисус, дорогой, они искренне просили у Тебя прощения, каялись пред Тобою. Их заветное желание было, чтобы Ты подарил им возрождение. Иисус, дорогой, чтобы они могли эту песнь новую петь, песнь возрождения, чтобы они могли бороться с грехом, чтобы они могли любить. Господи, сделай эти детские сердца способными жить этой новой жизнью. Прости, где они Тебя огорчали, Господь, дорогой, еще где-то в такой детской непосредственности, но они уже становятся подростками. И в их сердце пытается поселиться зло, но помоги им поставить эту защиту. Сам их чудно огради, Иисус любящий. Подари им всем вот то, что они просили у Тебя. Иисус наш дорогой, услышь, просим Тебя. Ради Христа просим Отца Небесного, благослови и соделай все так, как Тебе угодно. Иисус наш любящий. Аминь. Друзья, мы последний гимн споем, последний куплет споем. Иногда бывает на общениях такое, что когда гимн допоется, потом... Ну, как бы пока не закончилось, и еще предлагаю, друзья. Ну, в общем, сейчас я думаю, что мы люди довольно сознательные. Последний день споем, и вот это будет последняя возможность к покаянию. После вот последнего призыва больше призывов сегодня не будет. Поэтому у кого есть желание, воспользуйтесь этой возможностью. Поем третий куплет, последний куплет этого гимна. Если светло, счастлив будешь ты, расцветая моих безгрешных, и зеленеет и станет. Небесный, мы Тебя сердечно благодарим, что Ты добрый пастырь. Все молитвы звучали пред лицем Твоим. Ты по милости и доброте прости, Господь, наполни сердце благодатью, миром, даруй рождение свыше, новую жизнь. Благослови, мы просим Тебя, Тебе хвала. Аминь.